Глава 143. Морские песни. Вот она, вывалилась из-под пространства, хоронящаяся где-то в виртуальных мирах разведсводок, в страхах воображения, в скупой информации справочников. Чудовище Манта-Ди. Беспилотный подводный убийца, ведущий войну по указке где-то вдали хоронящейся лодки-матки. Разумеется, и сейчас она не прослушивается запросто. Это было бы слишком большим подарком. Ее присутствие почти угадывается настроенной в предел аппаратуры слежения. Где-то на окраинах граничных кривых фоновых шумов высунулся даже не гребень. Так, смазанный край расчески паразитной составляющей. Скакнул, заполнив одинокий дискрет паузы, маленький импульс. Если бы его не ждали, не держали в готовности устаревшую буксирную антенну, он бы запросто сгинул между чуть шире расставленными делениями чувствительности. А так, вот он, любуйтесь, делайте выводы. «Это точно манта?» — говорит бортник, хотя знает ответ. «Вам виднее?» — жмет где-то далеко, в кабине акустиков, плечами последний на борту гражданский специалист Титов. «Есть данные, интерпретация ваша». И тот, и другой из сомневающихся правы. Манту не поймает за хвост. Она чемпион в мире призраков. Вначале она транспортируется атомной лодкой-охотником, которая тоже призрак, только большего масштаба. Потом, в месте патрулирования, она бесшумно выталкивается из гладкой прорезиненности корпуса и начинает нарезать свои собственные круги в соответствии с заданием. Манта десятикратно тише большой лодки уже в силу размеров. По этой же причине ее 100 крат менее вероятно обнаружить магнитометром или эхолотом. Внутри нее нет никаких излучающих тепло и шум дизелей или атомных моторов. Там нет даже людей, англоязычных аналогов команды Индиры Ганди, переговаривающихся сейчас не только посредством бесшумной компьютерной связи, но и пусть шепотом, через микрофоны. Но при наличии такой соседки, как Манта, они решают обойтись даже без этого шепота. Ведь там, внутри Манты Ди, никто не беседует. Холодно, без всяких диалогов и переживаний, ее микрочиповый мозг прикидывает шансы уничтожения находящегося в 10 милях объекта. Может быть, уже блокирует предохранители ракета-торпед, оружие, принципы которого разработал еще достопамятный Советский Союз. И, может, считает вероятности поражения, покуда недостаточными, решается подрулить ближе. Там, внутри, в аккумуляторах, достаточная мощь. А здесь, в хрупкости 100-метровой титановой сигары, живые, хлипкие мозги усиленно сосут из кровеносных нитей кислород для работы. Люди взвешивают шансы. Теперь они боятся расшатывать воздух бессмысленными фразами, трусят тревожить микробные микрофоны и ушные динамики. Зато каждый из них имитирует беседу с соседями в собственной голове. Как жаль, что телепатия не доказана и даже до сей поры не изобретена. Может, стоит попытаться ее сковырнуть? Спрашивает себя бортник и еще до проговаривания слышит собственный ответ. Толку-то с этой дистанции? Подлый робот сможет уклониться от чего хочешь. Капитан второго ранга Кольской Республики абсолютно прав. Имея малые размеры, манта чрезвычайно маневрена. Даже ракета-торпеда не свалит ее с этих 18 километров. Прислана ли она атаковать или только наблюдает, бесшумно экзаменует неизвестность бортник. Если атаковать, то уже пора, мы в зоне уничтожения. Бесстрастно отвечает ему изнутри, не все, но много знающий капитан второго ранга. Хуже того, если манта пришла целенаправленно атаковать, то, даже если мы перехватим инициативу и уничтожим ее, где-то в пространстве дежурит ее сестра, которую мы покуда не видим. Быть может, та необнаруженная сестра и взводит сейчас обе наличные на борту торпеды. Но вдруг подводный робот еще не засек Ганди? Ведь его малые размеры имеют не только плюсы, но и минусы. Его шарящие по миру пассивные датчики гораздо хуже, чем у бывшего шестидесятника. И сейчас манта хочет подойти ближе, разглядеть таинственную несуразность. Вы считаете, Тимур Дмитриевич, что этот D-модуль в режиме свободного поиска, а не охоты? А почему нет, Тимур Дмитриевич? Поживем, увидим. Конечно, было бы здорово. Ведь тогда эта манта вида D, а может быть A или C, действует одна. Подруга шарит где-нибудь в километрах в 400. Если прикончить эту ближнюю, выдашь себя с головой. В милях в 40, в 60 или даже 80 основная лодка-носитель. Хорошо, если какой-нибудь модернизированный Си-Вулф. А если нечто еще более новое? Если манта в свободном поиске, без конкретной задачи уничтожить Индиру Ганди, лодка-автомат будет вынуждена запросить инструкции у своей мамы-носителя. Ну что ж, подождем, Тимур Дмитриевич. Нам ли привыкать, товарищ командир? И бортник ждет, но все-таки не выдерживает и уже собирается послать запрос через пульт, когда из акустической приходит встречный поток информации. Мы явно обнаружены. Манта не задействует активную локацию, но мы облучены кодированным импульсом запроса госпринадлежности. Мы ответили, ждем реакции. Вот тебе и весь сказ. Говорит кто-то малознакомый внутри бортника.